Глава 104. 12 сентября. Четверг. Глен Брэнсон пулей вылетел из Истборна, и теперь Форд мчался в гору по извилистой дороге вдоль утесов, где слева темнел Ла-Манш, а справа простирались сельскохозяйственные угодья. «Сейчас будет поворот направо», — предупредил Грейс. Он заметил знак спасательной службы Бичи Хэт, а за ним дорогу, ведущую к пабу, возле громадной парковки которого Брэнсон сбросил скорость. Здесь почти никого не было. Только рейндж-ровер, стоявший вплотную к мобильному промышленному блоку. А в некотором отдалении, почти в углу площадки, здоровенный дом на колесах с немецкими номерами, развернутый капотом к обрыву. Люк на крыше фургона был открыт, внутри горел свет. «Отпускники устраиваются на ночлег», — смекнул Грейс, обдумывая новую мысль. «Не сворачивай, проезжай мимо». Брэнсон послушался. В этот момент из дверцы фургона, находившейся на противоположной от рейндж-ровера стороне, вышел человек, он закурил сигарету. «А вы говорите, бога нет», — подумал Грейс. «Сворачивай на парковку. Так, будто целенаправленно едешь к дому на колесах. Остановись рядом с ним, по другую сторону от рейнджи». Глен бросил на него непонимающий взгляд, но сделал, как велено. Подъезжая к фургону, оба рассмотрели мужчину в шортах, жилете и шлепанцах, стоявшего под навесиком над дверью. Курильщик настороженно смотрел на Форд. «Гутен Абенд!» — улыбнулся Грейс, опустив стекло. «Добрый вечер!» — повеяло сладким дымом. Человек тоже улыбнулся и ответил что-то по-немецки. Грейс, почти не знавший этого языка, не понял смысла фразы. Он вышел из машины, все еще улыбаясь, но держа в руке удостоверение. Приложил палец к губам, призывая не шуметь, и объявил: «Полицай, sprechen Sie Englisch?» «Я», — ответил немец и добавил, — «английский я знать прекрасно». «Мы кое за кем следим», — Грейс указал на висящий на шее бинокль, и мужчина кивнул. «Нельзя ли посидеть часик у вас в кемпере, понаблюдать?» Он незаметно указал пальцем на рейндж-ровер и пояснил тихо, но так, чтобы слышал немец: «Преступники». Глаза мужчины сверкнули от волнения. Он потушил сигарету, открыл дверь и впустил детективов в фургон. Внутри пахло мокрой одеждой и жареным мясом. Перед экраном, где шел фильм на немецком, сидела женщина средних лет. На столике бутылка вина и два бокала. Мужчина выпалил что-то по-немецки. Женщина поставила фильм на паузу, обернулась, помахала рукой следователям и, ответив мужу, подняла бутылку. Жена спрашивает: «Хотите выпить бокал вина?» «Найн, данке, вы очень любезны. Можно сесть впереди?» «Прошу, проходите. Свет в кабине включить или выключить? Пусть будет выключен, данке». Рой и Глен устроились на передних сиденьях. Грейс оказался перед расположенным слева рулевым колесом. Через залитое дождем ветровое стекло и боковое окно открывался вид на рейндж-ровер и дорогу вдоль обрыва. Брэнсон поглубже вдавился в сиденье, чтобы не привлекать внимания. «Похоже, она все еще в машине», — пробурчал он. «Так и есть», — подтвердил Грейс, глядя в бинокль, а затем повернулся к боковому окну. Оба оцепенели, услышав рев машины, которая неслась к парковке. В темноте засветились фары. Мимо промчался мальчишка-рейсер, судя по звуку и виду, на потрепанной Субару с орущей магнитолой. Снова тишина. Дождь стих, но фургон трепало сильным ветром. На время забыв о личном горе, спрятав его в потаенный уголок сознания и полностью сосредоточившись на текущем деле, Грейс следил за красной точкой на экране и понимал, что здесь и сейчас испытывает все, за что любит работу: охотничий азарт, предвкушение победы и биение самой жизни. Поступил вызов от еще одной машины наблюдения, стоявшей чуть дальше на Бичи Хэт Роуд. «Ниссан Микро, Браво Дельта 5.1 Сьерра Майкро Мео на низкой скорости. Похоже, что-то ищет», — сообщил детектив с позывным «Клякса». «Принял», — раздался голос Тейлора. Несколькими секундами позже когда вновь разверзлись хляби небесные, сверкнули фары, и на парковку свернул маленький автомобиль. Глядя в бинокль, Грейс увидел, что это Nissan Micra, с тем же номерным знаком, который продиктовал Клякса. Машинка, сделав круг, остановилась в некотором отдалении от рейндж-ровера и дома на колесах. Грейс немедленно вызвал диспетчерскую. «Пробейте, пожалуйста, автомобиль Nissan Micra, номер Браво Дельта 51 Сьерра Майкромео». «В угоне не числится», — почти сразу ответила диспетчер. «Зарегистрирована Джиневру Мэри Стоунли, проживающую в Удбери-коттедж, Чидингли, Восточный Суссекс. Почтовый индекс, спасибо, достаточно». Перебил ее Грейс и повернулся к Брэнсону. «Джиневра Мэри Стоунли. О чем тебе говорит это имя?» Он перевернул телефон светящимся экраном вниз. Жестом велел Брэнсону сделать то же самое и поднес к глазам бинокль. Увидел силуэт за рулем Ниссана, но лица рассмотреть не сумел. На водителе была то ли бейсболка, то ли кепка для гольфа, и еще, несмотря на темноту, солнечные очки. «Дженевра Мэри Стоунли». «Дженевра — необычное имя». «Нет, ни о чем не говорит». Брэнсон также направил бинокль на Микру. Дождь палил с удвоенной силой. Человек в машине просто сидел за рулем, чего-то ждал. Или ждала. Но чего? Встречи? Подходящей погоды для прогулки? Удобного момента, чтобы прыгнуть с обрыва? Опустив бинокль, Грейс перевернул телефон и посмотрел на красную точку Фиесты, арендованной Найлом Патерностером. Она определенно двигалась в направлении Бичи Хэд. Судя по приложению, не пройдет и 10 минут, как Патерностер окажется на этой парковке. Марк Тейлор подтвердил, что машина наблюдения засекла Фиесту. Без 18 минут полночь. Ливень понемногу стихал, небо светлело. «Выходит, водитель Ниссана», — сообщил Брэнсон. Грейс снова посмотрел в бинокль. Дверца Микры приотворилась, в салоне загорелся свет, но теперь лицо водителя заслонил зонтик. Человек вышел из машины, скрывая лицо под зонтом. Захлопнулась дверца, мигнули фары. Ниссан заперли с помощью дистанционного ключа. «Черт, кто же это?» — прошептал Грейс. «Мужчина или женщина?» Теперь фигура, развернувшись к ним спиной, направилась к дороге. Черный дождевик ниже колен, капюшон поверх кепки и джинсы, заправленные в туристические ботинки. «Судя по походке, женщина», — сказал Брэнсон. Грейс кивнул. Ускорив шаг, она под зонтом перешла дорогу и сделала несколько шагов в сторону обрыва, по идущей в гору травянистой обочине, после чего свернула направо. Детективы смотрели ей вслед, пока силуэт не растворился в ночи. Затем опустили бинокли и хмуро переглянулись в тусклом свете телефонов. «Что это было?» — спросил Брэнсон. — Вышла перед сном воздухом подышать? На краю обрыва? — Не знаю, — пожал плечами Грейс, — но здесь определенно что-то не так. Он снова направил бинокль на рейндж-ровер. Ребекка, Рой не сомневался, что это Ребекка, хотя толком не видел ее лица, оставалась на водительском сиденье. — Свидание. Не слишком ли много предосторожностей? Допустим, ее любовник остановился где-то неподалеку, в том смысле, что заниматься этим делом в Микре как-то не с руки, если партнеры не карлики. «Ну да, удачи им в этом начинании», — пробурчал Грейс. Дождь вдруг превратился в напористый ливень. Грейс взглянул на телефон, на красную точку, 6 минут до парковки. Минутой позже ливень внезапно закончился, и тучи расступились. Брэнсон неотрывно смотрел на рейндж-ровер. «Она вышла!» — воскликнул Глен. В бинокль Грейс увидел, как женщина в джинсах и подпоясанном плаще до колен, пряча голову под зонтом, идет через парковку к дороге, переходит ее и целеустремленно шагает по траве в сторону обрыва. «Что за чертовщина?» — изумился Брэнсон. Оба детектива не отводили биноклей от женщины, взбиравшейся по поросшему травой склону. «Что она делает?» — спросил Глен. «Зачем туда идет?» «Не знаю, дружище». Грейс опустил глаза на красную точку. Та приближалась. Ребекка остановилась чуть поодаль, от края утеса, будто решила насладиться видом на море. За тем исключением, как прекрасно знал Грейс, что никакого вида там сейчас не было, если не считать нескольких безмолвных огоньков на горизонте, супертанкеров и сухогрузов, бороздящих морские пути Ла-Манша. «С запада приближается автомобиль с объектом номер один», — раздался голос Кляксы. Грейс встрепенулся, когда справа появились яркие огни, и в поле зрения медленно въехала «Фиеста». На водительском месте светился красный огонек. Должно быть, Патерностер курил сигарету. Секунды позже он включил поворотник и свернул на парковку. От выброшенного в окно окурка потянулась вереница крошечных красных искр.